но она все не идет. Его взяло зло. Он собрал рисунки и только хотел унести опять к себе наверх, как распахнулась дверь, и пред ним предстала Полина Карповна, закутанная, как в облака, в кисейную блузу, с голубыми бантами на шее, на груди, на желудке, на плечах, в прозрачной шляпке с колосьями и незабудками. Сзади шел тот же кадет с веером и складным стулом. «Боже мой!» — болезненно произнес Райский. «Бонжур», — сказала она. «Не ждали? Вижу, вижу». «Смелее! Я все понимаю. А мы с Мишелем были в роще и зашли к вам. Мишель, поздоровайтесь же и положите все это куда-нибудь. Что это у вас? Ах, альбомы, рисунки, произведения вашей музы. Я заранее без ума от них. Покажите, покажите, ради бога. Садитесь сюда, ближе, ближе». Она осенила диван и несколько кресел своей юбкой. Райскому страх, как хотелось пустить в нее папками и тетрадями. Он стоял, не зная, уйти ли ему внезапно, оставив ее тут, или покориться своей участи и показать рисунки. «Не конфузьтесь, будьте смелее», — говорила она. «Мишель, погуляйте немного в саду». «Садитесь сюда, ближе», — продолжала она, когда юноша ушел. Райский внезапно разразился нервным хохотом и сел подле нее. «Вот так! Я вижу, что вы угадали меня», — прибавила она шепотом. Райский окончательно развеселился. «Это, по крайней мере, играет наивно комедию, не скрывается и не окружает себя туманом, как та», — думал он. «Ах, как это мило! Очаровательный пейзаж!» — говорила между тем Крицкая, рассматривая рисунки. «Кто эта красивая женщина?» — спрашивала она, останавливаясь над портретом Беловодовой, сделанным акварелью. «Ах, какая красота! Это ваша пассия, да? Признайтесь?» «Да, я знала». «О, вы страшный человек!» — прибавила она, ударив его легонько веером по плечу. Он засмеялся. «Не правда ли? Много вздыхают по вас, признайтесь». «А здесь еще что-нибудь?» Она остановила на нем плутовской взгляд. «Чудовище!» — произнесла она лукаво. «Боже мой, какая противная! Ее прибить можно!» — со скрежетом думал он, опять впадая в ярость. «У меня есть просьба к вам, мсье Борис. Надеюсь, я уже могу называть вас так. Напишите мой портрет». Он молчал. «Мое лицо так и просится на полотно, правда?» Он молчал. «Вы молчите, следовательно, это решено. Когда я могу прийти? Как мне одеться? Скажите, я отдаюсь на вашу волю. Я вся ваша покорная раба», — проговорила она шепелявым шепотом, нежно глядя на него и готовясь как будто склонить голову к его плечу. «Пустите меня, ради бога! Я на свежий воздух хочу», — сказал он в тоске, вставая и выпутывая ноги из ее юбок. «Ах, вы в ажитации! Это натурально! Да-да, я этого хотела и добилась», — говорила она, торжествуя и обмахиваясь веером. «А когда портрет?» Он молча выпутывал ноги из юбок. «Вы в плену не выпутаетесь», — шаловливо дразнила она, не пуская его. «Пустите меня, не то закричу!» В это время отворилась тихонько дверь, и на пороге показалась Вера. Она постояла несколько минут, прежде нежели они ее заметили. Наконец, Крицкая первая увидела ее. «Вера Васильевна, вы воротились! Ах, какое счастье! Нам вас так недоставало! Посмотрите, ваш кузен в плену,